Коль не любовь сей жар, какой недуг меня знобит? Коль он любовь, то что же любовь? Доброль? Но эти муки, Боже, так злой огонь, а сладость этих мук? На что ропщу, коль сам вступил в сей круг? Коль им пленен напрасны стоны, то же, что в жизни смерть, любовь, на боль похоже, блаженство, страсть, страдание, тот же звук. Призвал ли я или принял поневоле чужую власть, блуждает разум мой. Я утлый челн в стихийном произволе, и кормщика над праздной нет кормой. Чего хочу самим собой в расколе, не знаю. В зной дрожу, горю зимой.